По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, иранская газета «Иран Ньюс» от 5 сентября поместила фотографию великого Ким Чен Ына и организовала спецподборку статей, а Национальный комитет Демократического Конго по изучению Ичи 2 сентября выпустил в свет бюллетень.